Глава первая. «Тринк!» — тихо пиликнул телефон, оповещая меня о том, что пришло сообщение в социальной сети. Сделав глоток апельсинового сока, лениво потянулась к мобильнику, уже догадываясь, кто мне написал. «Марта, давай сегодня вечером встретимся!» Прочитала я, и на моем лице появилась довольная улыбка. Все шло именно так, как планировалось. Мы познакомились с Сергеем в интернете. Он оставил объявление на сайте знакомств, где я была частым гостем. Ведь именно там чаще всего можно найти скучающего обеспеченного мужчину, мечтающего о легком необременительном романе на один вечер. Прочитав его анкету, написала ему первое и не ошиблась. Рыбка почти сразу попала в мою сеть. Красивый, обеспеченный и явно скучающий парень был очень говорливым и довольно быстро все рассказал о себе. Выяснилось, что он житель столицы, но сейчас находится в небольшом провинциальном городке в командировке и ужасно скучает. Вымышленное имя, несколько ничего не значащих фраз, немного кокетливости, побольше смайликов в сообщении, и Сергей сам попросил о встрече. А мне именно это и надо было. Бросив взгляд на часы, мысленно посчитала, сколько времени уйдет у меня на дорогу, и промолвила. 8 на центральной площади. У памятника послышался уточняющий вопрос. Да. С нетерпением буду ждать вечера. Я тоже. И отключила звонок. У меня было несколько часов, чтобы привести себя в порядок и добраться до маленького городка, расположенного за 200 километров от моего дома. Бум. Бум! Бум! Часы на площади огласили звоном город, радостно сообщая местным жителям о приближении вечера. Пора. Как раз опоздаю на полчаса. А дольше моего кавалера заставлять ждать нельзя, может и соскочить, подумала я и, подхватив сумочку, направилась к двери. Проходя мимо зеркала, невольно притормозила и придирчиво стала рассматривать свое отражение. Темные волосы падали на спину крупными локонами. И лишь искушенный мог догадаться, что на эту легкую небрежность совсем недавно я угробила целый день и немало денег. Но мне нужно было выглядеть очень эффектно, чтобы вскружить мужчине голову и заставить его забыть обо всем. Новенькое короткое голубое платье сидело на мне идеально, подчеркивая тонкую талию и покатые бедра. Глубокий треугольный вырез невольно притягивал взгляд к пышной груди. Большое круглое кольцо на цепочке, висевшей на шее, смотрелось оригинальным украшением и было в своем роде изюминкой моего образа. Невольно прикоснулась к нему, вспоминая прошлое. Своих родителей я никогда не знала. Выросла в детском доме. Несмотря на кукольную внешность, темные шелковистые волосы, большие голубые глаза, у меня был довольно хулиганистый характер и тяга к авантюрам. В моей жизни было две приемные семьи, и нигде я не задержалась. Меня будто домашнего питомца брали и почти сразу возвращали. Когда я покидала детский дом, директор рассказала, что меня нашли в каком-то поле в непонятной пластмассовой коробке, и при мне находился этот перстень. Это единственная вещь, которую мне оставили родители. Явно мужское кольцо мне оказалось большим, и я не придумала ничего лучше, как носить его в виде кулона. «Тринк!» — вновь пиликнул телефон. «Я очень жду нашей встречи», — прочитала я, и улыбка невольно появилась на моем лице. Достав блеск со вкусом малины, мазнула кисточкой по губам и подмигнула сама себе. «Сегодня ты самая красивая!» «Да что там скрывать, выглядишь умопомрачительно!» И у тебя будет удачный вечер, и никак иначе. Главное, все делай четко и по плану. А сейчас надо поторопиться, а то рыбка может соскочить с крючка. Покинув квартиру, села в свою маленькую старенькую иномарку и, включив навигатор, помчалась на свидание. Дорога прошла гладко. Припарковав машину у входа в небольшую гостиницу, вызвала такси, которое за несколько минут доставило меня на центральную площадь. Своего кавалера я увидела издалека. Он стоял у памятника с огромным букетом алых роз и растерянно смотрел по сторонам. Стало понятно, что я пришла очень вовремя. Достигнув мужчины, остановилась и ослепительно улыбнулась. «Привет. Заждался?» «Я думал, ты уже не придешь». Он протянул мне букет, не сводя заинтересованного взгляда. «Очень рад нашему знакомству». «Я тоже». Повисла неловкая пауза. Я не торопила мужчину, изображая кротость и скромность, давая ему возможность проявить инициативу. Он огляделся по сторонам и предложил. «Давай где-нибудь посидим, пообщаемся. Ты не против?» «Нет», — пожала плечами и кокетливо улыбнулась. «Ты же живешь в этом городе. Может, подскажешь какую-нибудь приличную кафешку?» Сергей вопросительно посмотрел на меня. «Тихое и уютное место, где нам никто не помешает общаться». «Народ хвалит одно заведение, но я там никогда не была. Оно очень дорогое». Я сделала вид, что смущаюсь, и уткнулась лицом в букет. «Может, просто прогуляемся?» «Милая Марта, деньги не проблема». Молодой человек уже как-то по-свойски приобнял меня за плечи и, смеясь, уточнил. «Далеко идти? Может, вызовем такси?» Чужое имя было мне непривычно. На самом деле меня звали Анной. Но на таких свиданиях я всегда представлялась вымышленным необычным именем. «Нет, лучше немного прогуляемся», — качнула головой, думая о том, что сегодня все пойдет как по маслу. Главное — подпоить мужчину, чтобы он потерял контроль. «Ну, как скажешь», — послышалась в ответ. Спустя несколько часов после плотного ужина в городском ресторане, куда меня мой кавалер все-таки настойчиво пригласил, и приятного теплого вечера, Сергей предложил поехать к нему, и я, конечно же, согласилась. Мы сели в такси и отправились в жилой комплекс, где мужчина снимал квартиру. Мой спутник был навеселе, много и довольно пошло шутил и явно надеялся на продолжение романтического вечера. Я же играла роль скромной провинциалки, действуя по обычному плану. В моей сумочке лежал волшебный порошок, после которого наивный парень уснет, а я спокойно покину его квартиру с тем, что смогу найти. Сергей был не первой, не последней моей добычей. Я была уверена, что, проснувшись утром, он толком ничего не вспомнит. А обнаружив пропажу денег, в полицию не побежит, ведь это весьма сильно ударит по его самолюбию. А обо мне он ничего не знает, даже настоящего имени. А чтобы выкинуть сим-карту, оформленную на продавца, и удалить фейковую страничку в социальной сети, мне понадобится пару минут. «Дорогая!» — весело закричал мой спутник, едва автомобиль остановился у подъезда. «Добро пожаловать в мой дом!» Таксист усмехнулся, взял оплату и, высадив нас, помчался дальше скользить по ночным дорогам. За выходной вечер у него будет много пассажиров, и я была уверена, что он нас особо даже не запомнит. Мы поднялись в лифте на нужный этаж и оказались в квартире. Холостяцкая берлога Сергея была довольно просторной. Современная кухня, большая кровать в центре, огромный бар с множеством разнообразных бутылок. Мужчина привык жить роскошной жизнью даже в этом маленьком городке. И я еще раз убедилась, что правильно выбрала себе жертву. «Нравится?» — поинтересовался Сергей, как бы невзначай погладив меня по ягодицам. «Проходи, располагайся». Я улыбнулась, прошлась по квартире, осматриваясь, а потом резюмировала. «Роскошно живешь». «Ой», — мой собеседник махнул рукой. «Эту берлогу мне снимает компания. А вот в столице у меня особняк и апартаменты и своя машина». «Ты, наверное, хорошо зарабатываешь?» — уточнила я. — Достаточно. Сергей обнял меня за талию и закружил. — Хочешь золотое колечко? Такая красавица должна ходить в бриллиантах и никак иначе. Или, может, браслет? Мужчина потянулся за поцелуем, но я вывернулась. Его губы лишь мазнули по моей щеке. Чтобы хоть немного отвлечь кавалера, предложила. — Может, выпьем? — Ну, наконец-то! — он улыбнулся. Хоть немного расслабишься. Что принести? Вино? Шампанское? Коктейль? Шампанское. Весь вечер в кафе я пила только сок, мотивируя это тем, что не люблю алкоголь. Но сейчас мне нужно было сделать так, чтобы Сергей окончательно расслабился. Мой кавалер направился к бару, а я, заметив большую стеклянную дверь, поинтересовалась. А там что? Лоджия. Шагнув к двери, распахнула ее и, сделав шаг, замерла от удовольствия. Передо мной открылся роскошный вид. Внизу разноцветными огнями сиял спящий город, а сверху в безупречно чистом небе мерцали звезды. И каждая из миллиарда была особенной. Ну, мне так казалось. В принципе, меня можно назвать мечтательницей. Я с детства тянулась к звездам и Луне, увлекалась астрономией, и мне хотелось верить, что кроме нас во Вселенной есть еще кто-то. Конечно, в 21 веке о космическом пространстве много чего известно, но в то же время это лишь крупица знаний. Почему-то я была в этом уверена. Как бы мне хотелось иметь квартиру в высотке, чтобы каждый вечер наслаждаться волшебным видом. Невольно вздохнула, прекрасно понимая, что у меня вряд ли когда-нибудь будет возможность приобрести роскошные апартаменты. После детского дома государство мне выделило крохотную квартирку. Образования я толком никакого не получила. Сначала работала продавцом, затем устроилась менеджером в торговую компанию, но денег все равно ни на что не хватало. А потом я как-то забрела на сайт знакомств и поняла, что есть способ заработать быстро и без усилий. Так я начала искать себе кавалеров. Конечно, было ясно, что это опасно и долго продержаться не может, но я надеялась на удачу, которая всегда была на моей стороне. А вот и я. Сергей поставил на небольшие столики фужеры и опустился в пластиковое кресло. Роскошный вид, правда? Да. Не могла с ним не согласиться, присаживаясь в соседнее кресло. Замечательная квартира. Я тоже так думаю, усмехнулся мужчина. Он протянул руку и осторожно коснулся моих волос. Марта, тебе говорили, что ты очень красивая? Спасибо за комплимент. Пробормотала я, уже понимая, что нужно действовать. «Давай выпьем за знакомство». «За наше долгое знакомство», — уточнил он и пригубил напиток. Я сделала глоток, а потом уставилась на звездное небо, которое сегодня почему-то напоминало семафор. Вспыхивала то одна звезда, то другая, то третья. «Такое ощущение, что они разговаривают, правда?» — невольно спросила я. «Кто?» Этот вопрос будто отрезвил меня. Посмотрев на своего собеседника, усмехнулась. «Не обращай внимания», — махнула рукой. «А может, у тебя есть фрукты?» «Сейчас». Сергей, чуть пошатываясь, направился на кухню. У меня было немного времени. Ловко достав из потайного кармашка прозрачный пакетик, добавила порошок в его бокал с шампанским. Все размешала пальцем и успела вовремя. Потому что мужчина появился на пороге, сообщив, к сожалению, ничего нет. Интересно, может, в городе есть доставка? Сейчас посмотрю. Он достал телефон. Не надо, рассмеялась я. Давай лучше выпьем. К моему большому удивлению, Сергей дождался, когда я сделаю глоток, а потом убрал свой фужер в сторону со словами «На сегодня хватит». И тут мне стало понятно, что он решил перейти к активным действиям. Черт! Мысленно ругалась я, лихорадочно думая, что делать. Это был мой первый прокол. Обычно я встречалась с мужчинами и ехала к ним, когда они были изрядно выпившими. Мне хватало еще 1-2 бокалов шампанского со снотворным, и жертва спокойно засыпала, а я исчезала без следа. Но сегодня все пошло не так. Он вынудил меня подняться с кресла, а затем, приобняв за талию, стал целовать мою шею и щеки. Мужчина буквально тащил меня в постель, и стало понятно, что, видимо, эту ночь мне придется провести с ним, а это в мои планы, ну, никак не входило. «Ты такая красивая! Ты очень милая!» «Я тебя искал всю жизнь!» — шептал он, пытаясь расстегнуть на мне платье. «Сейчас мы с тобой поиграем!» Сергей толкнул меня в сторону кровати да так сильно, что я упала. «Ты что делаешь?» — перепуганно спросила у него. А он достал из тумбочки наручники и некое подобие плетки. Стало понятно, что сегодня удача отвернулась от меня, и мне пора бежать. «Марта!» Мужчина наступал, и в его глазах я видела только желание. Он был ослеплен страстью и, похоже, плохо соображал, не совсем понимая, что происходит. «Иди ко мне». «Нет», — качнула головой, вскочив с кровати. «Ты прости меня, но, кажется, мне пора». «Никуда ты не пойдешь», — прошептал он. «Не дури. Ты сама пришла сюда и знала, на что идешь. Не трогай меня. Уже поздно, мне пора домой». Я смотрела в сторону коридора, пытаясь понять, успею ли добежать. «В смысле?» В голосе Сергея зазвенели металлические нотки. «В прямом. Ты сейчас неадекватен. Созвонимся завтра». С этими словами рванула в коридор, но мужчина поймал меня за волосы и дернул назад. «Не торопись, красотка!» «Ай!» — закричала я, чувствуя, как из глаз брызнули слезы. «Не ори!» Мужчина дернул меня еще раз и швырнул на кровать. Рядом со мной тут же шлепнулись на постель наручники, а Сергей стал расстегивать рубашку. «Помогите!» — изо всех сил закричала я. «На помощь!» Мужчина в ярости шагнул ко мне и, схватив цепочку с кольцом, стал буквально душить ей, зло процедив. «Ты будешь молчать, кукла. Будешь или иначе пожалеешь, поняла?» Я попыталась его оттолкнуть или ослабить хватку, но все мои усилия оказались бесполезны. Он безжалостно смотрел на меня, и в его глазах была лишь одержимость. Я задыхалась, хрипела. Но моему мучителю мои страдания были неинтересны. По моей щеке скатилась слезинка, затем еще одна. Вскоре блаженная темнота стала окутывать меня. «Вот и все», — мелькнула мысль, и я обреченно закрыла глаза. Пропали все звуки. Лишь разрывающая боль в груди напоминала мне о том, что я еще жива. А потом я почувствовала тепло, и раздался болезненный мужской вопль. Одновременно с этим ко мне вернулась возможность дышать. Но едва я сделала глоток воздуха, у меня начался удушающий кашель, который поднимался изнутри, раздирая и так травмированное горло. Уткнувшись лбом в подушку, я пыталась нормально вздохнуть, делая вдох за вдохом. А потом соскочила с кровати и невольно посмотрела на Сергея. Он сидел на полу и, морщась от боли, обнимал почерневшую обугленную руку, скуля как собака. Не задерживаясь более ни секунды, бросилась вперед. Когда я пробегала мимо зеркала, показалось, что в моих волосах играют искры огня, но сейчас было не до этого. Выбежав из злополучной квартиры, спустилась вниз и бросилась бежать. Я неслась вперед, толком не разбирая дороги, стараясь оказаться как можно дальше от Сергея. В конце концов, выбившись из сил, я остановилась и начала оглядываться. Вокруг были какие-то особняки, полутемная улица, а вдалеке слышался лай собак. Сама не понимая, как я забрела в частный сектор и как выбраться отсюда, понятия не имела. Вглядываясь в дома, я пошла вдоль улицы, а потом увидела на одном особняке табличку с названием и номером. Вызвав такси, обхватила себя за плечи, чувствуя неимоверную дрожь. В голове не укладывалось, что мне удалось выбраться из этой передряги. Машина приехала довольно быстро. Сев, назвала адрес гостиницы, а сама достала телефон и удалила страничку в социальной сети, как и анкету на сайте знакомств. Затем, вытащив сим-карту, сломала ее и выбросила по дороге в открытое окно. А потом посмотрела на водителя, который то и дело бросал на меня взгляд в зеркало заднего вида. И у мужчины были такие испуганные глаза, что я не могла не спросить. «Что-то не так?» «Да макияж у вас странный», — послышалось в ответ. «До Хэллоуина вроде далеко. Или вы были на тематической вечеринке?» «Да, именно так», — подтвердила я, не понимая, о чем он говорит. «Что только не придумают». Рассмеялся мужчина, сразу как-то расслабился и даже включил музыку в автомагнитоле погромче. Выглядит очень жутко. А я тем временем достала зеркало и едва не вскрикнула, увидев свое отражение. По моему лицу и шее расплывались алые огненные линии, которые то вспыхивали, то вновь затухали. Они светились, превращая меня в некого монстра. Сдерживая крик, прикоснулась к одной из них и поняла, что она тут же исчезла. А потом я осознала, что кольцо на моей груди горячее. Схватив его в руки, поняла, что оно сияет алыми искрами. Перепугавшись до полусмерти, быстро сняла цепочку и бросила ее в сумочку. Я опять посмотрела в зеркало. Огненные линии на моем лице и шее почти погасли, и в этот момент автомобиль остановился возле гостиницы. «Приехали», — сообщил водитель. Расплатившись с ним, выскочила из автомобиля. «Чего только эта молодежь не придумает», — услышала я вслед. Дождавшись, когда такси отъедет, поспешила к своей машине. Сев на водительское сиденье, откинула зеркало и поняла, что все жуткие огненные линии с моего лица исчезли окончательно. «Что это было?» — искренне не понимала я. «Какая-то чертовщина!» «Думай, Аня, думай!» «Хотя, что тут думать? Надо сматываться отсюда побыстрее и куда подальше. С остальным разберемся позже». Я завела машину и направилась в сторону дома. Но от пережитого шока меня сильно потряхивало, немного кружилась голова, а еще пришла непонятная слабость. Хотелось расстелиться тряпочкой и чтобы никто не трогал. Понимая, что просто не доеду до дома, кое-как добралась до соседнего городка и сняла номер в малюсенькой гостинице. Денег было безумно жалко, но ведь нет ничего дороже, чем жизнь. Быстро приняв душ, забралась в постель и, закрыв глаза, подумала о том, что это было мое последнее приключение, и надо браться за ум. Начать нормально учиться и работать, а то легкие деньги меня едва до беды не довели. Именно с такими мыслями я стала засыпать.